Сержант Колон открыл глаза и застонал. У него болела голова. Его чем-то ударили. Возможно, стеной. И связали. Он был обмотан веревками по рукам и ногам. Судя по всему, он лежал в темноте на деревянном полу. Воняло каким-то жиром. Запах был знакомый, но сержант не мог понять, чем именно пахнет. И это ужасно раздражало. Когда глаза привыкли к темноте, сержант различил очень слабые линии света, похоже, щели вокруг двери. Еще сержант услышал голоса. Он попытался подняться на колени и застонал. Голова раскалывалась от боли. Если тебя связали, это очень плохо. Конечно, это лучше, чем если бы сразу убили, но может означать, что тебя просто припасли, чтобы убить чуть позже. Раньше такого не бывало, сказал себе сержант. В прежние времена, если ты ловил вора, то практически сам придерживал дверь, чтобы вор мог сбежать. Это означало, что и ты, скорее всего, доберешься до дома живой и невредимый. Сержант заполз в угол между стеной и тяжелым ящиком и, опираясь на них, умудрился подняться на ноги. Самочувствие его от этого не улучшилось, но он дождался, пока мучительный грохот в голове прекратится, и неловко попрыгал к двери. За ней по-прежнему слышались голоса. Неприятности были еще у кого-то, помимо сержанта Колонна. «Вы меня ради этого сюда притащили? В страже служит волк-оборотень!» Не из ваших уродцев. Настоящий биморфик. Она может по запаху определить, какой стороной легла подброшенная монетка. Может, убьем его и оттащим тело куда-нибудь? Ты думаешь, она не унюхает разницы между живым человеком и трупом? Сержант Колон очень тихо застонал. А может, выведем его в тумане и... Идиот! Они чуют страх. Почему ты не мог просто провести его по фабрике? Что он у тебя увидел бы такого? Я знаю этого стражника. Жирный старый трус с мозгами, как у свиньи. От него все время воняет страхом. Сержант очень надеялся, что от него не начнет вонять чем-нибудь еще. Отправь за ним мешугу. Вы уверены? Он стал какой-то странный. И по ночам уходит бродить и дико кричит. И еще по нему трещины пошли. Типично для големов. Эти тупые колоды ничего не могут сделать, как след... Все знают, что големам доверять нельзя. Займись. Я слышал, что Ваймс... С Ваймсом. Я уже разобрался. Колон отодвинулся от двери, изо всех сил стараясь не шуметь. Он понятия не имел, что это за мешуга, которого сделали големы, но от него явно стоило держаться подальше. Будь он, сержант, таким же находчивым, как Сэм Ваймс или капитан Моркоу, он бы нашел какой-нибудь гвоздь или еще что-нибудь такое, перепилить веревки. Правда ведь? Они были очень туго намотаны и впивались в запястье, наверное, потому что сама веревка была очень тонкая, едва толще суровой нитки. Ее намотали на много оборотов и завязали узлами. Если найти что-нибудь и попробовать ее перетереть... Но, к несчастью и против всякого ожидания, люди иногда бывают чрезвычайно неучтивы и запирают связанных пленников в помещениях, начисто лишенных гвоздей, удобных острых осколков камня и стекла или даже в самом крайнем случае такого количества железного хлама, что можно собрать бронированный автомобиль в рабочем состоянии. Сержант Колон снова умудрился подняться на колени и зашаркал по доскам пола. Даже щепка сгодилась бы, кусок металла, широко открытая дверь с указателем на свободу. Он на что угодно согласен. Но нашел он только крохотный кружок света на полу. Сучок давно выпал из глазка, и через дырку просачивался свет. Тусклый, оранжевый. Колон опять лег и приложился глазом к дырке. Увы, в результате и его нос оказался рядом с ней. Из дыры чудовищно воняло. Внизу плескалась какая-то вода, во всяком случае, жидкость. Вероятно, Колон оказался над одним из многочисленных ручьев, текущих через город. Конечно, их много веков назад заключили в трубы, а сверху понастроили домов. И если о существовании ручьев вообще помнили, то использовали их для того, для чего человечество испокон веков использовало свежую чистую воду, чтобы превратить ее в густую зловонную жижу, негодную для употребления внутрь. А этот ручей протекал под бойнями. Аммиачная вонь вонзилась сержанту в нос, как два сверла. И все же там что-то светилось. Колон задержал дыхание и снова вгляделся в темноту. В паре футов под ним плыл очень маленький плотик. На плотике ровненько лежали полдесятка крысиных тушек и горел огарок свечи. В поле зрения появилась маленькая лодочка, идущая на веслах. На дне лодочки лежала крыса, а на банке сидел и греб... — Кружка не псих, Артур? Человечек поднял голову. — Кто здесь? — Это я, твой старый добрый друг Фред Колон. Помоги мне, умоляю. — Что ты там делаешь? — Валяюсь связанный и жду, пока меня убьют. Почему тут так воняет? — Это старый наклонный ручей, — ухмыльнулся крошка-псих Артур. — В него стекает изо всех загонов, где скот держит. Чувствуешь, как нос прочищает, а? — Зови меня королем Золотой реки. — Артур, меня убьют. Хватит вала вертеть. — Дошло. Отлично. С отчаяния серые клеточки сержанта заработали в полную силу. — Я вышел на след тех негодяев, которые травят твоих крыс. — Гильдия крысоловов! — заорал Артур, чуть не уронив весло. — Я так и знал, что это они. Тех крыс я как раз тут и поймал. А внизу валяются еще дохлые кучами. — Вот именно. И мне надо как можно скорее сообщить имена преступников командору Ваймсу. Лично. И чтобы у меня все руки и ноги были на месте. Он к этому очень придирчив. — Ты знаешь, что лежишь прямо на крышке люка? — спросил Артур. — Погоди, не уходи никуда. Он заработал веслами и исчез из виду. Колон перевернулся на бок. Немного погодя, в стене что-то заскреблось, и колонна пнули в ухо. — Уй! А что мне с этого будет? — спросил крошка-псих Артур, держа в руке огарок свечки. Свечка была совсем маленькая. Такие втыкают в торт на детский день рождения. — Где же твоя гражданская сознательность? — А, денег, значит, не предвидится. — Кучи, обещаю, развяжи меня. — Они тебя связали чем-то вроде шпагата, — заметил Артур. Судя по тому, откуда доносился голос, он был где-то рядом с кистями рук сержанта. — Совсем не настоящей веревкой. Колон почувствовал, что руки свободны, хотя на запястье все еще что-то давило. — А где люк? — спросил он. — Ты на нем лежишь. В него удобно всякое скидывать. Снизу поглядеть так похоже, что им много лет не пользовались. Слушай, тут повсюду валяются дохлые крысы, размером с твои мозги. И такие же мертвые. Тут-то мне казалось, что те, которых я ловил для дурина, вялые какие-то. Со звоном лопнула бечевка, и сержант почувствовал, что его ноги свободны. Он осторожно сел и начал растирать их, чтобы хоть как-то оживить. — А другой выход отсюда есть? — Для меня куча, а для тебя, здоровенная рясина, ни одного, — ответил крошка-псих Артур. — Придется вплавь. — Ты хочешь, чтобы я нырнул вот в это? — Не бойся, во всяком случае не утонешь. — Ты уверен? — Угу. В этой жиже нельзя утонуть. Можно только задохнуться. Знаешь, есть такая поговорка «в говняной реке, да еще и без весла»? — Она, я надеюсь, не про эту реку. — Все дело в скотных дворах, — объяснил крошка-псих Артур. — Скот, запертый в загонах, всегда немножко нервничает. — Я его очень понимаю. За дверью что-то скрипнуло. Сержант Колон с трудом поднялся на ноги. Дверь открылась. Дверной проем заполнила фигура. Глядя против света, сержант видел только очертания. Но в голове горели огнем два треугольных глаза. Тут тело Колона, во многих отношениях превосходящее интеллектом мозг, перехватило управление. Благодаря адреналиновому впрыску, полученному от мозга, оно подскочило на несколько футов, при этом по-балетному оттянув ступни, и окованные железом мыски обоих сапог ударили по крышке люка одновременно. Многолетние наслоения грязи и ржавые петли не выдержали. Колон солдатиком полетел вниз. К счастью, его тело, обладая собственным разумом, успело зажать себе нос до того, как плюхнулось в пресловутый ручей. «Бу-бу-бу-бу», — сказал ручей. Часто люди, погруженные в воду, пытаются дышать. Сержант Колон, наоборот, изо всех сил старался не дышать. Альтернатива была слишком ужасна. Он снова поднялся на поверхность. Частично его подпирали снизу разнообразные газы, которые пузырями пошли из придонных слоев. В нескольких футах качался плотик крошки-психа Артура. Свеча на плоту вспыхнула голубым пламенем. Кто-то приземлился на шлем сержанта и принялся пинать его ногами, как пришпоривают лошадь. «Направо! Ходу!» Наполовину вброд, наполовину вплавь, Сержант Колон пробирался по зловонному потоку. Страх придал сержанту сил. Страх потом возьмет свое с процентами, но пока сержант летел стрелой, оставляя за собой кильваторный след, тот смыкался лишь через несколько секунд. Колон остановился только тогда, когда ему перестало давить на голову, и он понял, что оказался под открытым небом. Он зашарил руками в темноте, нащупал склизкие сваи причала и, задыхаясь, вцепился в них. — Что это была за тварь? — спросил крошка-псих Артур. — Голем! — выдохнул Колон. Он из последних сил занес руку на край причала, попытался подтянуться и бессильно плюхнулся обратно в воду. — Ой, там, кажется, кто-то есть! — воскликнул крошка-псих Артур. Сержант Колон вылетел из реки, как ракета класса вода-воздух, упал на причал и почти потерял сознание. — А нет, это просто птичка или что-то такое, — сказал крошка-псих Артур. — Скажи, пожалуйста, крошка-псих Артур, а как тебя зовут твои друзья? — пробормотал Колон. — Не знаю, у меня их нету. — Удивительно, с чего бы вдруг?